Глава вторая. Махинация. Городок Ландель. Центральная площадь. Хей, человек, твоя сюда иди давай. Игрок, с которым заговорил неизвестный, огляделся по сторонам, но все вокруг спешили по своим делам, не обращая на одинокого паладина Амалии никакого внимания. «Сюда смотри давай!» — снова раздался голос. Массаракш догадался глянуть в чат локации и найти там имя говорившего. Им оказался некий Шныга, непись. Паладин снова закрутил головой по сторонам, пытаясь окинуть взглядом городскую площадь с высоты своего двухметрового роста, но тут кто-то дернул его за край плаща. Игрок опустил голову. «Ты еще что такое и как тут оказался?» На него смотрел невысокий зеленый человечек, выреженный в подобие жреческой рясы и опирающийся на причудливо изогнутый черный посох. Огромные развесистые уши и длинный мясистый нос выдавали в нем гоблина. «Шныга моя звать!» Важно объявил тот и умолк, ожидая ответной реакции. Массаракш рассмеялся, а услышав следующее заявление, захохотал так, что бегущие мимо игроки начали огибать его по приличной дуге, не желая связываться со странным паладином. «Шныга великий колдун есть, большой сила владеть и твердый кривой палка!» добавил он после небольшой паузы. «Ой, насмешил! И что же нужно такому великому и сильному колдуну от маленького и слабого меня?» «Твоя портал делать умей!» «Шныга сам видел! Давай делай портал для Шныга тут!» «Ты охренел, коротышка? Я тебе что, извозчик? Знаешь, сколько стоит портальный свиток?» «Много-много золота!» — важно кивнул гоблин. «И сколько у тебя есть монет, чтобы оплатить мои услуги?» «У Шныги совсем золота нет!» Печально вздохнул непись. «Но Шныга может делать всякую работу для бессмертной!» «И что ты умеешь?» «Посуду мыть, вода таскать, огонь дуть!» Начал загибать пальцы коротышка. «Да, мне ничего этого не нужно. Что ты умеешь действительно полезного делать?» «Шныга может твоя защищать. Шныга был телохранителем великий атаман Рыжий Лис». «Защищать?» «Да». «Меня?» «Твоя». «Заклинатель 13 уровня собрался защищать 40-го паладина?» «Твоя умный, хорошо слышит, быстро думает». Одобрительно кивнул гоблин. «Пресвятая Амалия, роди меня обратно!» Снова рассмеялся Массаракш. «Ну, как минимум, ты умеешь поднимать настроение. А разве маги могут быть телохранителями? Это ведь работа для воинов». «Шныга, великий воин!» — согласился коротышка. Посох, на который он опирался, тут же пропал, и в руке забавного существа появился меч. И не простой, а со светящимся клинком. Гоблин ловко крутанул своим необычным оружием. Меч света, издавая отчетливо слышимое гудение, описал эффектную восьмерку. Кое-какие воинские умения у Шныги остались даже после смены класса на заклинателя. «Святые ежики!» — вздрогнул паладин. «А я-то думаю, кого это ты мне напоминаешь? Ну прямо вылитый магистр, разве что Шнобель великоват!» «Шныга не есть магистр. Шныга еще только хочет учиться и ищет великий колдун-наставник. Шныга — простой подаван». «И зовут твоего учителя мастер Горму, да?» — рассмеялся игрок. «Мастер Аарам его звать. Так что, твоя сделает портал для Шныга, бессмертный?» «Ладно, только потому, что ты подаван, и у меня хорошее настроение, я активирую портал, скажем, всего за 500 золотых. Считай, что по себестоимости». «Нету столько», — вздохнул гоблин и задумался. На его сморщенной зеленой морде начала проявляться улыбка. «Твоя может взять монету у мой отец». «Так у тебя еще и папаша есть. Это еще что за Санта-Барбара от Джорджа Лукаса?» «Шныга состоит в клан Дети Корвина. Значит, Корвин — наш отец». «Логично», — кивнул паладин, стараясь сохранять серьезное выражение лица. «Только спрошу твоего папаши, заплатит ли он за тебя». Массаракш открыл рейтинг кланов и вбил в поиск Дети Корвина. «Ого!» — удивился он. «Это же клан игроков!» «Причем не самый последний. 10-й уровень, 500 активных членов и собственный замок. И все это несмотря на довольно юный возраст и самого клана, и уровни его участников». «Массаракш Корвину, привет!» «Корвин Массаракшу, привет!» «Мы знакомы?» «Массаракш Корвину?» «Нет. Слушай, у меня тут твой потеряшка. Просит построить ему таун-портал и говорит, что ты все оплатишь». «Он это всерьез?» «Корвин Массаракшу. Какая еще потеряшка?» «Массаракш Корвину. Забавная, зеленая, ушастая и со световым мечом. Ты его в клан по приколу взял или от него реально какая-то польза есть?» «Корвин Массаракшу. Сколько тебе прислать за услуги?» «Массаракш Корвину. Ну, допустим, 1000 голды». «Корвин Массаракшу, ок». Масаракш. Входящее сообщение от персонажа Корвин. Одно. Корвин Масаракшу. Прикрепил с письмом. Масаракш Корвину. Нет, то есть ты реально вот так запросто кинул левому чуваку косарь голды только потому, что тебя попросил какой-то вшивый гоблин? Корвин Масаракшу. Это не какой-то гоблин, это шныга. Масаракш Корвину. Ага, колдун и падаван. Корвин Масаракшу. Просто поставь ему портал, куда он просит. Ок, или это была разводка? Масаракш Корвину. Извини, просто понять хочу, что в нем такого особенного. Нет, конечно, существо забавное, но на твоем уровне 1000 голды – это немалые деньги. Корвин Масаракшу. Он друг моего друга и важного члена клана. Такой ответ тебя устроит? Масаракш Корвину. Сойдет. Корвин. Персонаж Масаракш хочет добавить вас в друзья. Принять? Отказаться? Принять. Корвин. Входящее сообщение от персонажа Масаракш. Одно. Масаракш Корвину. Там 500. Возвращаю. Просто хотел проверить, насколько щедрый у этого гоблина папаша. Корвин Масаракшу. Папаша? Масаракш Корвину. Ну ты же Корвин, а они типа все твои дети. Корвин Масаракшу. Извини, но я тут по уши в делах клана. Можно потом посмеюсь? Масаракш Корвину. Сорян, ты это, не переживай. Присмотрю я за вашим подаваном. Забавный он, настроение мне поднял. Масаракш. Входящее сообщение от персонажа Корвин. Одно. Корвин Масаракшу. Спасибо, там 1000 монет. Отдай сынишке. А то что он, как не родной, у чужих людей клянчит. Масаракш Корвину. Эмодзи. «Ну что, падаван, танцуй, тебе письмо!» Оторвавшись от чата, объявил паладин. «Шныга не умеет танцевать!» «Вот, держи! Это тебе Корвин передал! Давай отойдем в сторону, поставлю портал! В какой, говоришь, тебе нужно город?» Вместо ответа гоблин сунул игроку под нос квестовую записку. «Твоя читай, тут название написано!» Так, спустя 1.5 дня мытарств, попрошайничества и 3 портальных перехода, Шныга наконец-то оказался перед дверью в дом великого некроманта, мастера Аарама. Замок Фурье. Рабочий кабинет. Шардон рванулся, оставляя в руках Джокера клок бороды, тут же растаявший в воздухе, и мигом осушил появившуюся в руках бутылку крепкого вина. «Ну что, бот, ты подумал над своим поведением?» — усмехнулся игрок. «Выйди вон!» «Не подумал». Притворно вздохнул бессмертный и снова схватил барона за бороду. Точнее, попытался. Дойдя до нужной стадии опьянения, тот поднял свой ворот до приличных значений, и цепкие пальцы нападающего ухватили лишь воздух. «Сюда иди, рыжая морда!» Игрок вскочил на стол и тут же рухнул на пол, подкошенный сильнейшим ударом по ногам. В руках Шардона появилась сковородка, которую он и оприходовал наглеца. Впрочем, уровень брони того оказался настолько высок, что удар снял бессмертному всего лишь 1 единицу здоровья. «Покиньте мой замок немедленно!» — повторил барон. «Или что?» Игрок рассмеялся, и в его руках появились парные мечи. Сковорода в руках непися тут же вспыхнула, окутавшись яркими языками пламени, в свете которых лица собравшихся в комнате игроков казались демоническими масками. «Эй, Джо, ты бы полегче! Нам тут еще квесты брать!» — возмутился один из них. «Завтра возьмете!» — огрызнулся тот. «А сейчас я этого урода нулить буду, а потом отымею его дочурку во все пихательные и дыхательные. Еще и на видео запишу, чтобы папаше показать. Кстати, а где он?» Игроки начали оглядываться, но Шардона и след простыл. Лишь негромко хлопнула потайная дверь, находившаяся как раз за его стулом. «А ну стой!» Неготэмский Джокер рванулся к двери, но не успел схватиться за ручку, как та исчезла. «Пацаны, кажись, нас тут замуровали!» И действительно, второй выход тоже пропал. Шардон просто через окно редактора комнат убрал все двери, ведущие наружу, превратив свой кабинет в настоящую тюрьму. «Эй ты, непись оборзевший, выпусти нас отсюда!» «С удовольствием, но только после того, как этот грубый господин покинет мой замок». «Ты там вообще охреневший, тварь бородатая! Да я же из тебя живого печенку вырежу!» «И еще вы выплатите мне 10 тысяч компенсации за полученный моральный ущерб». Игроки умолкли, точнее переключились на приватный чат, обсуждая сложившуюся ситуацию. «И как я уйду, если тут дверей нет?» «К точке привязки, как вы это называете?» — отозвался Шардон. «А я немного помогу вам быстрее принять решение». И в комнате пропали 3 стоявшие там шкафа, сменившись на печи. Большие печи, в которых жарко пылало пламя, ощутимо подняв температуру в кабинете. Это обошлось барону в приличное количество золота и камня, но другого способа выкурить бессмертных из своего замка он не видел. Армия наемников, способных справиться с 20 игроками, стоила гораздо дороже, даже если нанять ее всего на пару часов. «Ну и как же ты?» — Злобно прошипел некий Ратникс. «И не говори, совсем неписи охреневшие стали!» Отозвался Джокер не из Готэма. «Вообще-то я про тебя. Зашел, называется, квест на цветочки взять. Да он нас тут живьем зажарит!» «А ты качай резисты к огню. Тебе оно полезно будет. Так, у кого есть портальные свитки?» «Ну, у меня, допустим». «Отлично, ставь портал. Предлагаю через пару часов где-нибудь собраться и вернуться, чтобы навалять этому бородатому боту. Что скажете?» «У меня есть встречное предложение», — медленно проговорил владелец свитка. «Давайте отправим этого придурка на возрождение и выйдем отсюда как положено». В углу кабинета прямо из воздуха проявилась высокая худая фигура. «Дворецкий». «Прошу прощения, господа», — вежливо откашлялся он. «Мой любезный господин барон де Шардон просил передать, что скоро он удвоит количество печей в этой комнате, потом утроит». «Пошел ты вместе со своим бароном!» Брошенный кинжал прошел сквозь исчезающую фигуру Дворецкого и ударился в стену. Барримор действительно мог мгновенно перемещаться по замку, что он и проделал, телепортировавшись из закрытой комнаты. Игроки, переглянувшись, дружно достали оружие, ощетинившись кинжалами, топорами, мечами, луками и магическими жезлами. Кольцо вокруг Джокера начало сужаться. «Эй, вы чего?» — попятился тот. «Я же вас тут всех сейчас порешу!» Через 5 минут полтора десятка уцелевших в бойне игроков покинули ловушку, устроенную им бароном. Для чего им пришлось еще и скинуться по 800 монет на компенсацию морального ущерба. «Пивка или свежее задание?» Радушной улыбкой встретил их на выходе Шардон. Измученные жарой и схваткой, бессмертные выбрали оба варианта. Тем более, что пиво им непись предложил вполне прилично, да еще и с эффектами восстановления, что пришлось очень кстати. «Странный ты мужик, барон Шардон», — заявил Ратникс, взяв все доступные задания. «И учти, он ведь наверняка вернется, чтобы отомстить. Я знаю, спасибо за предупреждение». Выпроводив бессмертных и назначив время для следующей аудиенции, Шардон занялся обеспечением безопасности замка от вторжения, подобных Джокеру. «Вы действительно хотите начать строительство мастерской? Да, отмена. Ресурсы – 50 дерева, 10 железа. Время – 10 часов. Мастерская. Здесь могут работать нанятые вами плотники, кузнецы и другие умельцы, изготавливая орудия труда, двери, сундуки, ловушки и другие полезные в быту предметы. Да». «Строительство мастерской. 9 часов 59 минут осталось». Через 10 часов он сможет заполнить замок ловушками, сигнальными системами и хитрыми замками. Ну а пока можно заняться решением нарисовавшихся финансовых проблем. Активные боевые действия его предшественника совершенно истощили казну, и полученные от бессмертных 10 тысяч золотых хватит едва ли на несколько дней. Душить подданных и дальше налогами он не может. Прибыль от трактиров расходы не покроет. А продать он мог разве что голубятню да захваченные в бою трофеи, причем по исключительно грабительским ценам, выручив едва ли 10-13% от их реальной стоимости, и это с учетом его умения торговля. Для совершения более выгодных сделок нужно развивать замок и прокачивать ветку экономики. Анализ движения средств за прошедший месяц. Завершено. Барримор! Шардон одновременно активировал кнопку помощи. Вездесущий Дворецкий тут же просочился через дверь, не утруждая себя такими мелочами, как ее открытие. «Я так понимаю, за сохранность казны у нас отвечает казначей?» «Именно, монсеньор. Тогда почему около 15% от всех поступающих средств оседает у него в карманах? И еще 7% у начальника стражи?» «Воруют, монсеньор», — флегматично пожал плечами помощник. Барон изучил описание должности казначея. «Казначей – специалист по сохранению и приумножению средств в казне. Также повышает эффективность расхода ресурсов и может давать советы по улучшению экономической ситуации на подконтрольных вам территориях. Крючкотворс – НИП – человек, казначей 15 уровня. Бонусы – плюс 10% к остатку на счете казны в конце месяца, минус 5% к расходу ресурсов на строительство, минус 2% к расходу ресурсов на производство. Умения – мгновенный займ без поручителей, содрать налог, двойная бухгалтерия, торговый контракт, создать караван, возврат суды по сниженной ставке». На данный момент убытки от самоуправства казначея превышали пользу, которую он приносил, и, судя по всему, начальник стражи был с ним в доле, потому и закрывал глаза на некоторую недостачу взысканных налогов и так далее. «Кто-нибудь еще был пойман на воровстве?» «По мелочи все тащат, монсеньор. То повар кусок мяса унесет домой, то плотник дощечку припрячет. Разве за всем уследишь?» «Вы действительно хотите уволить персонажа Крючкотворс, казначей?» «Да? Нет?» «Да!» Вы действительно хотите уволить персонажа Торнгарнастай, начальник стражи? Да? Нет? Да. Пока владетель разбирался с ворами, Барримор снова куда-то исчез, а вернувшись, объявил. Монсеньор, тут еще один бессмертный требует у вас аудиенции. Пусть ждет приемных часов, как все. Говорит, что он вас знает и пришел по объявлению. Какому объявлению? Дверь с грохотом распахнулась, и в тронный зал ввалился лавкач, небрежно стряхивая с себя насевшего на него стражника. «Шардон, братан мой, в натуре, как я рад тебя видеть! Говорят, у тебя для меня какая-то халтурка имеется». «Нет, никакой халтуры. Я заинтересован в максимально качественном выполнении возложенных обязанностей от всех своих подданных и работников». «Ну, в натуре, это я имел в виду. Короче, давай возлагай там на меня по-бырому». «Что возлагать?» «Обязанности, ё-моё! Эй, Шардон, это же я, кореш твой, помнишь? Как мы лохов катали и бабки зашибали в этом, как его, в пивном бароне, во!» «Ты работал у меня крупье, и мы с тобой не оказывали никаких насильственных действий над пожилыми женщинами. И над лохами тоже». «Ну, Шардон, братан, ты чего, опять сломался? Вроде же умел бакланить по-пацански. Чё опять пургу какую-то несёшь?» Раздосадованно всплеснул руками лавкач. «Мне его выпроводить или позвать стражу, монсеньор?» Голос дворецкого, как и всегда, был совершенно спокоен и безмятежен. «Нет, не надо, я сам разберусь». Добавление словаря к основному. Воровской жаргон. Приоритет использования высокий. «Ну вот теперь мы с тобой конкретно побазарим, кореш», заявил Шардон, жестом приказывая Барримору выйти и закрыть дверь. В результате недолгой беседы он выяснил, на какое именно объявление откликнулся лавкач и чем он намерен помочь своему давнему корешу и братухе в натуре. «Давай показывай, где тут у тебя тайники», — деловито заявил игрок, закатывая рукава. «Если бы я знал, где они находятся, то мне не нужны были бы твои услуги. Логично». «Резонно. Только я это искать не умею. Я типа чисто на фарт надеюсь». «То есть у тебя нет умений для поиска тайников и секретов?» «Ага, верно сечешь, борода». «И ты собираешься помогать мне их искать?» «В натуре», — кивнул игрок. «Ну как, если у тебя нет для этого специальных навыков?» Вместо ответа лавкач вытащил обычную ржавую кирку, подошел к стене и начал простукивать ее то тут, то там, выбирая места совершенно хаотично. После 5-6 удара стена под киркой вдруг проломилась, и нехитрое оружие труда ухнуло в образовавшуюся дыру. Персонаж лавкач находит тайник. «Держи, гражданин начальник, вот твоя закладка», — протянул бессмертный Шардон резной ларец, определяемый системой как «шкатулка с секретом 7-го уровня». «Ты собираешься мне вот так весь замок ломать?» «Не, братан, ты не сечешь. Меня удача сама приводит в нужное место. Фартовый я. Но есть одна маза, которая нам с тобой конкретно помочь может». «Я тебя слушаю». «Ты можешь купить мне учебник с умением поиск тайников. Я слыхал, что под тобой целый клан бессмертных шустрит, и тебе такую тему достать вообще беспалево». «Звучит разумно». «Так а я о чем? Сделаешь? А уж я отработаю, зуб даю». «Человеческие зубы не используются ни в одном из известных рецептов и не имеют никакой ценности, но я тебя понял». Поиск товара на аукционе. Учебник умения поиск тайников. Класс воровской. 12%. Внимание! Вам доставлено сообщение голубиной почтой. Одно. Отправитель баронесса Мари де Скандаль. Заголовок «Мой милый друг».